Два завода круглосуточно выдают жидкий бетон. Самосвалы доставляют к нам на площадку. Мы развозим его в железных тачках. Бегом по узкой, обледенелой доске. Сзади наседают другие. Остановиться нельзя, сшибут. Потом не заберешься с тяжелой тачкой на доску. Завязнешь в глубоком снегу. Бегом, бегом! Болят плечи и спина. Они будут болеть и ночью. Болят омороженные пальцы и щеки. «Живей, краснознаменная!» — это юмор бригадира. Он у костра, с ним культорг, беззубый цыган и еще один Сашка по кличке Шпала, длинный, вечно улыбающийся тип. Шпала — вор в законе, и работать ему, как известно, не положено. Он хлебает из закопченной кружки чефир и отмечает щепочками на снегу количество тачек. Все взаимоотношения в бригаде держатся на силе, и потому каждый только сам за себя. О справедливости заикаться глупо и даже опасно. Возвращаясь с работы, я съедаю вечернюю кашу и заваливаюсь на нары. Заполненное болью тело долго не дает уснуть. Боль сильнее усталости. Волей-неволей становишься очевидцем. Из санчасти, он там работает санитаром, к бригадиру пришел Катрин, маленький толстозадый педераст. Он беспрерывно хихикает и облизывает губы, макает в сладкий чай печенье, жмурится от удовольствия, рассказывает последние новости. Утром один фашист загнался. Начали раздевать для вскрытия, а у него браслет на ноге. 96-я проба. «Не свисти! Во!» — Катрин крестится кружкой. «Давай доедай, спать охота!» Бригадир нарочито громко зевает, завешивает угол одеялом. Дневальный гасит свет. Все делают вид, что спят. В щекочущей тишине слышно, как Катрин доедает печенье. Звякнула пустая кружка. Вот скинул один варенок, другой. Хихикнул. А вот и громкий храп бригадира. Это он заглушает другие звуки. Стыдится все-таки. Пятый день бюллетенит культорг. Вспухла рука. Пользовался грязным шприцем. Достал наркотик и со шпалой подкололся. У шпалы ничего, а тут лежи. Больному зачеты не идут. Цыган в плохом настроении. «Деньги, деньги! У меня навалом деньги были!» Это он бригадиру, который заявил, что цыгане — сплошная голь-шмоль. «Я таких на воле раз-два и к стенке. Вечер подрулишь к заводу в день получки. Худо-бедно, два лопатника саданешь. Зубы, видно, у проходной я оставил», — резонно замечает бригадир. Юрта ржет. Дневальный дед Мазай, это от фамилии Мазаев, обычно молчавший, вступается за культорга. «Да чего ты ему доказываешь? Послушать, дык он 1000 имел, а на волешке встреть, дык в кармане вошь одна и та с голоду ползти не может». Бригада хохочет, довольная критикой в адрес бригадира. «Да, читал я твой формуляр». Многообещающим тоном прерывает бригадир. «Контролер в трамвае! Зайчишек ловил дед Мазай!» Юрта катается от смеха. Дневальный бросает веник, опускается на табурет и ждет, когда затихнут. «Грамотной!» — это он бригадиру. «Давай, считай. В Ленинграде сколь маршрутов на кладбищах кольцо имеют?» 8. «На второй остановке от кольца садись. Полвагона без билетов. А почему?» «Потому что не до этого им. Да их рубрики так и вынимают, и вынимают. За один троицын день по 200 имел. Законные». В бригаде был только один убийца, Волобуев, Леха, москвич. Черноглазое симпатичное лицо портили маленькие жидкие усики. Большинство относились к нему с молчаливым уважением. Никто не задевал его, но и не искали контактов. Кого он убил, никто.